Поняв, что не заснет, он встал, прошелся по комнате, закурил сигарету и вспомнил Микки. Они виделись позавчера, и он заранее знал, каким будет это свидание. Глупая болтовня в постели, объятия, затем привычная опустошенность и унылое возвращение домой. Жан-Марк погасил сигарету, снова лег и выключил свет. Главное, не позволять себе думать о Карле. Он закрыл глаза, потянулись долгие бессонные минуты. Чтобы отогнать назойливые мысли, он стал повторять про себя параграфы административного права. Способ оказался прекрасным. Мало-помалу его мозг словно пропитался чернилами. Моральный ущерб. Он почувствовал, что проваливается в темноту. Разбудил Жан-Марка легкий шорох. Приподнявшись на локте, он увидел, как на стене против кровати расширяется полоска света. Кто-то медленно открывал дверь. Жан-Марк нащупал выключатель, и яркий свет залил комнату. Кароль. Белая полупрозрачная ткань сорочки падала легкими складками. Лицо Кароль было серьезно. Раньше, чем он успел вымолвить хотя бы слово, она поднесла палец к губам. Оцепенев, Жан-Марк смотрел, как она скользящей походкой приближается к его кровати. Под тонкой рубашкой угадывались округлости ее груди и бедер. Она остановилась перед ним, прозрачная, белая, неотвратимая. Две гибкие руки охватили голову Жан-Марка, она наклонилась над ним, и он увидел совсем близко от себя незнакомое лицо. В глазах Кароль была мольба, смиренная и жестокая, и эта хищная нежность завораживала его. «Жан-Марк», — прошептала она, — «я не могу больше». И ему показалось, что сейчас его грудная клетка не выдержит бури, поднявшейся внутри. Едва удерживаясь от крика, он обнял прекрасное тело, обжигающее его своим жаром, и упал вместе с Кароль на склон горы, по которой они катились, борясь и смешивая дыхание. Пока у подножия наслаждение не обрушилось на него, точно грозовой шквал. Кароль взглянула на спидометр. «Не так быстро, Жан-Марк. Надо поторопиться, если мы хотим быть в Париже к половине девятого. Будем, когда сможем, дорогой. По-моему, лучше что-нибудь сочинить, чем попасть в аварию». Жан-Марк чуть не отрезал, но не «по-моему». Однако промолчал и сбавил скорость, усмиренной нежностью ее взгляда. По шоссе текла река огней, красных в одну сторону, ярко-желтых в другую. Сиреневое зарево в небе предвещало близость Парижа. Жан-Марк с неохотой посторонился, уступая дорогу более быстроходным машинам. Кароль обняла его за шею. Это она придумала съездить на полдня в Ферадьер. Конечно, там им было спокойнее, чем прошлой ночью в комнате Жан-Марка, когда малейший шорох заставлял их леденеть от страха. Укрывшись в загородном доме, они могли ни с кем не считаться хотя бы несколько часов. Здесь они были свободны, здесь ничто не угрожало их любви. Кароль привезла из Парижа три красные розы и поставила их в вазу. Жан-Марк развел в камине огонь, и каждый увидел, как в глазах другого загорается желание. Жан-Марк и теперь еще ощущал всем телом нежное тепло, прижавшееся к нему Кароль. Ему казалось, что губы его стали иными после ее поцелуев. В его ушах звучали слова, которые она шептала в темноте. Неужели это правда? Неужели она в самом деле говорила, что у него красивые глаза, что он стройный и сильный, что ей хорошо с ним? А он? Что он в ослеплении страсти кричал этой женщине? Он не мог вспомнить, но в одном он был уверен. То, что он до сих пор считал любовью, было просто физической потребностью, чем-то для него унизительной, а с Кароль все было иначе. Ни одно ее движение не коробило его. Ни одна поза не выглядела некрасивой. Ее обнаженное тело казалось ему чудом. Он сжимал ее в объятиях и каждую минуту изумлялся тому, что вся она, от головы до пят, оказалась живым воплощением самых сокровенных его мечтаний. Неужели они нашли друг друга только за тем, чтобы тут же потерять?